Евангелие от Марка, из главы 9. «Пришел Иисус в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». После того, как ученики не смогли исцелить бесноватого отрока, они поспорили о том, почему именно маловерию это случилось, предполагает блаженный Феофилакт Болгарский. А отсюда, вероятно, и возникла распри о том, кто из них больше. Господь, однако, не дозволяет нам похищать первенство других, а, напротив, научает смирением достигать возвышения. Он поставляет среди учеников дитя и поучает их и нас быть ему подобными. Дитя славы не ищет, не завидует, не помнит зла. Да и не тогда только, говорит Иисус, вы получите великую награду, когда сами будете такими, как дитя. Но ежели и других подобных примете ради Меня, и за это получите Царство Небесное. Поелику примите Меня, а принимая Меня, примите пославшего Меня. Видишь ли, говорит блаженный Феофилакт, какую силу имеет смирение и нрав простой и бесхитростный. Это вселяет в нас Сына и Отца, а следовательно и Духа Святаго. Простота веры рождает простоту жизни, и с той и другой происходит образцовый строй нравственный, замечает здесь святитель Феофан Затворник. Впустите сюда умствование, оно произведет разлад внутри, и под видом лучшего устроения дел всю жизнь расстроит. Умничание всегда кричит «то не так, другое не так, дай-ка я все устрою по-новому, старое негоже, наскучило». Но никогда еще нигде ничего доброго оно не устроило, а только все расстраивает. Уму следует слушаться того, что заповедано Господом. Правда, ум называется царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, а только исполнительную. Как только примется он законодательствовать, так расстроит и нравственные, и религиозные, и житейские, и политические порядки. Все пойдет вверх дном. Великое несчастье для общества, когда в нем дают уму свободу парить, не удерживая его божественной истины, говорит святитель Феофан. В этом разгаре умственного своенравия лучше всего укрываться в простоту веры. Простота веры сильнее умствований. Облекись в нее, как в броню, и устоишь. Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему». Не по соревнованию какому-либо и не по зависти сын Громов возбраняет тому человеку изгонять бесов, поясняет блаженный Феофилакт. Иоанн желает, чтобы все, призывающие имя Христово, и последовали за Христом, и чтобы все ученики составляли одно тело. При начале же евангельской проповеди случалось, что некоторые, побуждаемые страстью славолюбия, желали совершать знамение. Видя как могущественное имя Иисусова, они призывали Его и таким образом совершали знамение, хотя и чужды, и недостойны были благодати Божией. Ибо Господу было угодно, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Спаситель не позволил Иоанну возбранять совершавшему знамение, ибо сказал он, «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». То есть, поясняет толкователь, «Как будет злословить Меня тот, кто именем Моим приобретает себе славу и призыванием Меня совершает чудеса?» Может показаться, что Господь противоречит сам себе, ибо в другом месте Он сказал, «Кто не со Мною, тот против Меня». «Но те слова сказаны о бесах», — поясняет блаженный Феофилакт. «О бесах, которые стараются отвлечь людей от Бога и рассеивают, расточают Божие достояние. А здесь говорится о людях, которые через других, делающих чудеса, приводятся к Богу». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.